Глава 21. Ничего Фрида Марковна не обыскалась в свою подшефную. Все это Станислав Борисович придумал, лишь бы ее прогнать. Посмотрите, какой ревнитель чистоты и нравственности выискался. Значит, ему можно в темном кабинете УЗИ трахать кого-то непонятного, а потом трахать кого-то понятного и в ее помаде по больнице разгуливать. А ей даже постоять в коридоре с молодым человеком нельзя. Да она с Алексеем даже за ручку не держалась. Это нечестно, несправедливо и обидно, наконец. Валенок отваживает тигров со своей охотничьей территории. Уписаться от смеха можно. Не всех еще переимел, наверное. Таня смотрела на результаты УЗИ и никак не могла вчитаться. Смысл ускользал. Она машинально угукнула на вопрос наставницы. «Ты хорошо подумала, Танечка?» – переспросила ее Фрида Марковна. «А, да, конечно», – подтвердила Зуева. «Это хорошо, что ты согласилась выйти замуж за Станислава Борисовича», – заявила наставница. «Я?» – Таня оторвала взгляд от листочка и перевела на собеседницу. «С чего вы взяли?» «Ты сама только что это сказала». Тыкнула Фрида Марковна Зуеву носом в лужу, как несмышленого котенка. «Я нет!» – испуганно открестилась Татьяна. «Я не говорила!» «Это вы все нарочно, да?» – поняла она. «Разумеется, нарочно!» Мама Фрида протерла салфеткой толстые линзы очков. «Ты же меня совсем не слушаешь!» «Я не специально!» «Понятно, не специально!» Это слушают специально, а не слушают обычно, потому что так получилось. Она нацепила очки на нос. Так что у вас со Станиславом Борисовичем? В смысле, что у вас со Станиславом Борисовичем? Уточнила Таня. Так у вас что-то с Алексеем Витальевичем? Удивилась Фрида Марковна. Ни с кем у меня тут ничего нет, буркнула Зуева. У меня тут практика, а не сафари с дикими холостяками. А что ты тогда такая молчаливая и задумчивая после разговора с Алексеем? Наставница поправила пухлым пальцем сползшие очки. Фрида Марковна, что вы мне всех сватаете? Обиделась Таня. Так хорошие, добрые мальчики, пояснила наставница. Не спорю. Они, может, и добрые, и хорошие. Просто член в штанах держать не умеют. «Так брать же надо!» – продолжила мама Фрида. «Двух по цене одного. Сезонная скидка», – не сдержалась Татьяна. «Они-то хорошие, просто я для них недостаточно хороша. Давайте лучше акушерством заниматься». Наставница недовольно насупилась, но промолчала. А результаты заключения УЗИста перед глазами внезапно обрели ясность. Таня прошла вместе с мамой Фридой утренний обход, изображая из себя взаправдошнего врача, и ее даже не поправили ни разу. В общем и целом, в ординаторскую она вернулась уже успокоившись и даже немного окрылившись. Фрида Марковна отстала, зацепившись языком с пожилой акушеркой из родильного. Станислава Борисовича, слава богу, тоже не было. Татьяна устроилась в уголке дивана в непосредственной близости от своей повязки для сна, которую очень хотелось вернуть. Но здравый смысл подсказывал, что не время и не место. Вот если бы маска лежала в ящике вместе с трусами. Таня прислушалась к тишине за дверью и метнулась к столу заведующего. Разумеется, никаких трусов там не было. Чужих тоже, что радовало. Но и своих не обнаружилось. Нужно было бы потребовать их назад. Но так она себя только выдаст. Что ей мешало, будь она не она, потребовать их раньше? Трусы – да. А вот маску она могла раньше и не просить за ненадобностью. А теперь вроде как пора бы вернуть. Разумеется, она не собиралась больше бежать к Станиславу Борисовичу по первому свисту. По второму – тоже. Но ведь он об этом не знает. Гордо заявлять, «Уйди, противный, я видела у тебя помаду на щеке», было равносильно подписи. Поэтому она заберет свое имущество и сделает ручкой. Таня даже изобразила в воздухе, как именно отсалютует воображаемому собеседнику, и разбудила телефон, в котором было сообщение от Стаса. «Привет, давай куда-нибудь сходим». Если бы Таня не сидела, она бы села. Она еще раз посмотрела в телефон. Нет, не причудилось. Да, это было сообщение, не с незнакомого номера, в котором можно было бы заподозрить резвого Алексея Витальевича. «Не знаю, куда теперь ходит молодежь? В кино, кафе, ресторан?» Впервые за все время переписки Татьяна не знала, что ответить, поэтому просто написала «нет». «Почему?» – прилетел ответ от Дежнева. «Потому что ты, краснобай задушевный, в мое отсутствие целуешься с кем попало. Не пойдет. Слишком лично. Опять же, ненормативная лексика присутствует, если написать как есть. Потому что тебе до меня, настоящей, нет никакого дела. Правда, но уж больно горькая». «Это ты с Алексеем Витальевичем опытом обменялся? Тут прямо подписано. Таня Зуева. Капслоком, потому что всегда очень конструктивный ответ. В стиле женсовета отделения патологии роддома номер 3. «Почему?» «Потому что я не хочу с тобой никуда идти», — написала она. «Даже в кабинет УЗИ. Просто отдай мои трусы и повязку. Трусы, ладно, можешь оставить себе, а повязку отдай». «У тебя кто-то появился?» — спросил в ответ Дежнев. Тебе, блин, какая разница, появился у меня кто-то или нет? Я же не спрашиваю, с кем ты развлекался, пока меня не было». Таня вздохнула и набрала. «Нет». Она думала, надеялась, что появился, но ошиблась. Никого у нее нет. «Ты меня стесняешься?» И после этого женщин обвиняют в отсутствии логики. Этот мужчина в начале их переписки утверждал, что все женщины в округе уровнем IQ не превышают табуретку. Главное, вопрос-то какой своевременный, после всего, что у них было в темной-притемной комнате. «Почему я должна тебя стесняться?» – поинтересовалась Татьяна. «Тогда почему нет?» – было написано в очередном сообщении от Стаса. «А зачем?» – спросила Таня. «Чтобы поговорить?» Очень разумно, прямо рационально ответил Дежнев. «Конечно, теперь можно и поговорить. Теперь-то у него есть с кем занять кабинет УЗИ, и она уже ни к чему». «А зачем?» – вновь полюбопытствовала Таня. «А что, я пригоден только для того, чтобы сношаться?» Почему-то больше всего Таню покоробило именно это слово «сношаться». Вот как, оказывается, называлось то, чем они занимались. «Не знаю. Лично я с вами, Станислав Борисович, сношаться не собираюсь». «Знаешь, может, уже хватит этих игр? Я сыт ими по самое горло», — сообщил Дежнев. «Я не играю», — возмутилась Таня. «Просто пытаешься мною манипулировать», — обвинил ее Станислав Борисович. «Я? Да как ему такое в голову могло прийти? Это как нужно было все вывернуть, чтобы сделать такой вывод?» «Знаете, Станислав Борисович», – набила она дрожащими от негодования пальцами, – «мне кажется, на этом можно и закончить. Все самое важное и нужное мы уже друг другу сказали. Пожалуйста, оставьте мою маску для сна в ящике стола. Заранее благодарна. Ваша несостоявшаяся фея». Таня отправила сообщение и вынула сим-карту из телефона. Взяла из органайзера заведующего ножницы и разрезала ее надвое. Половинки полетели в его мусорное ведро. Вот и все. Теперь действительно все. Она дошла до туалета, выдерживая осанку, и только там разревелась. «Как скажете», — написал в ответ Стас. Вообще-то он был человеком уравновешенным, стрессоустойчивым, как нынче пишут в резюме. Но сейчас у него было желание со всего размаха засандалить телефоном в чертову пипетку. или хотя бы в стену. И даже на какую-то долю секунды он смог понять козла, мужа овцы. Ведь Дежнёву мозг вынесли всего один раз. Правда, весь сразу. А тому 9 месяцев маленькой ложечкой. Правда, настолько жестоко повести себя с женщиной Стас все равно бы не смог. Хотя очень-очень хотелось. Сколько праведного гнева было в этом «я»? А что, он, что ли? Стас вновь сдержал позыв расхренячить сотовый, чтобы хоть кто-то ответил за ту боль, которую он сейчас испытывал. Хотя бы что-то. Хорошо, что рядом не крутился Алексей Ар Витальевич. Сейчас Стас бы ему глотку перегрыз к чертям собачьим. Ну ладно, членовредительством он бы не стал заниматься, хотя некоторые члены тут совершенно точно лишние. Но опустить человека до уровня грунта можно и без нанесения ему тяжких телесных повреждений. Он поднялся с лестничной клетки на этаж. «Я не играю». «Конечно, не играют. У нее все на полном серьезе». Мозг Стаса отключался, низводя его до уровня того самого одноклеточного, о котором Дежнёв не так давно столь неуважительно отзывался, пробуждая в нем инстинкты первобытного дикаря. Стас убрал сотовый в карман от греха подальше. Спешившая к нему старшая медсестра затормозила на полпути, резко свернув в ближайшую палату. Постовая сестра натянула двумя руками медицинский колпак поглубже, будто это была каска, и ее это спасет. Не спасло бы, если бы из-за угла не появилась тонкая фигурка Татьяны Зуевой. Рифму Стас решил не озвучивать даже про себя, чтобы создать хотя бы в душе видимость интеллигентного человека. Голубая защитная повязка скрывала ее лицо. Над ней начинались очки, прятавшиеся за челкой, выглядывавшие, в свою очередь, из-под шапочки. Дежнёву до зубовного скрежета хотелось взглянуть в эти бесстыжие глаза, но пипетка смотрела в пол. «Татьяна Егоровна!» – окликнул ее Стас. Таня подняла взгляд, и черные иглы зрачков пробили брешь в защите Дежнёва. «Почему вы шляетесь без дела?» — рыкнул заведующий. — Где ваша наставница? — В туалет пописать я могу сходить без наставницы? — ответила бессмертная, видимо, растаптывая авторитет руководства в глазах младшего медперсонала. — В туалет пописать можете, — щедро разрешил Стас. Пипетка пожала плечами и двинулась дальше, мимо него. «Ординаторская в противоположной стороне», — напомнил заведующий. «Так мне в ординаторскую или к наставнице?» — саркастично поинтересовалась ординаторка, расстреливая Дежнёва ядовитыми стрелами взгляда. «К черту! Идите к черту, Татьяна Егоровна!» «К Фриде Марковне займитесь, наконец, чем-нибудь полезным!» «Хорошо, Станислав Борисович!» Тоном послушной Гюльчатай произнесла пипетка, вновь опустив взгляд. И Стас, о ужас, ощутил шевеление в штанах. «Идите к черту, Татьяна Егоровна! Ваши родственники там вас заждались!» «Ну, конечно! Их Величество заведующий был не в духе! Как же так? Какая-то девица неясной этиологии позволила себе послать великого и ужасного, и теперь он развешивал люлей направо и налево, так что и Тане досталось на сдачу. Хорошо, что маска скрывала распухший от слез красный нос. Впрочем, в случае чего, она бы совершенно честно сказала, что сам Дежнёв ее и довел. Впрочем, адреналин ссоры быстро схлынул. На место синдрома берсерка пришла апатия. Может, сказывалась недавняя болезнь. Вирус не отпускает своих жертв без потерь. Ближе к обеду у Татьяны разболелась голова. Таблетка помогла, но ненадолго. К вечеру боль вернулась. Помощница из Зуева была так себе, чисто номинальная. Фрида Марковна, пару раз поинтересовавшись, почему Таня напоминает таракана после дихлофоса, послала ее долечиваться. Дома Татьяна осознала, что даже есть не хочет, так как спать. Добралась до кровати и вырубилась, не умывшись, не переодевшись, не почистив зубы. У нее словно тумблер переключили. Проснулась она по будильнику. За ночь желудок опустел, как гнездо диких гусей по осени. По-быстрому ополоснувшись, Таня нажарила себе целую сковороду омлета с овощами. Остатки собрала в контейнер на перекус. Теперь, после почти 12 часов сна, негодование на Дежнёва ушло, оставив после себя соднящую рану. Каков подлец, а? Ничего, главное, она держала удар как надо. Чтобы не думал, что если Таня позволила ему кое-что в кабинете УЗИ, об нее теперь можно ноги вытирать. Татьяна заглянула в диалог, чтобы морально подпитаться своей твердостью и бескомпромиссностью. Но только почему-то сегодня текст читался совсем по-другому. Словно за ночь кто-то волшебным образом заменил все буковки в ее телефоне. Из переписки гласила, что Дежнёв хотел с нею поговорить и приглашал куда-нибудь сходить вместе. Не ее Таню, а ее фею. А в отказе увидел намек на то, что ей, Тане, стыдно с ним куда-то идти. Конечно, версия выглядела странно. Но следующая фраза, в которой Таня увидела только последнее слово, означала, что Стас действительно посчитал, что она, фея, им брезгует. Таня прочитала еще раз, даже вслух. Может, чертик опять ей глаз отводит? Может, она снова поняла что-то не так? Может, и поняла. Только как это поймешь до следующего инсайта? Она еще и Симку убила. Да с другой стороны, Дежнёв уболтать может кого угодно на что угодно. В этом Таня уже не раз убедилась. А потом будет в свободное время зажиматься с кем-то другим. Он мужчина свободный, холостой, трахать может кого не лень. Кто такая Таня, чтобы претендовать на исключительность? Только не исключительные права на кушетку в кабинете УЗИ и походы в рестораны с целью предварительных разговоров. Хе, Татьяну больше не устраивали. Она знала точно. Поэтому, да, она была рисковата в диалоге и рисковата в коридоре отделения, но ни о чем не жалела.